На западной стороне двора Тай увидел группу солдат. Дуй в 50 человек, таким он прежде командовал. По-видимому, они только что прибыли. Знамена и цвета указывали на принадлежность солдат ко второй армии. Смешанное подразделение, 40 лучников в сопровождении 10 всадников. Их присутствие в этом месте не было необычным. Когда дорога с востока на запад бывала перегружена, войска обычно направляли сюда. Солдаты на марше использовали почтовые станции по всей империи, чтобы сменить коней, поесть, отдохнуть и получить новые приказы. Возможно, эти люди приехали с запада. Вероятно, их вызвали в столицу, или даже они направлялись на перевал Тен, чтобы соединиться там со своими товарищами. «Уже нет», — подумал Тай. Видно было, что некоторые воины, которые сопровождали их кортеж, пересекли внутренний двор и разговаривают с прибывшими. Все они были солдатами второй армии. И у них были новости, которыми они хотели поделиться. «Это нехорошо», — тихо произнес Сыма Цянь. Теперь обе группы солдат смешались и разбились на маленькие кучки, которые разговаривали все более напряженно. Тай поискал взглядом их командиров, думая, что они возьмут ситуацию под контроль. Но этого не произошло. «Командир Дуй только что обнажил меч», — тихо сказала Сун. Тай тоже видел это. Он посмотрел на нее. «Я послал двух наших воинов за 60 всадниками из святилища», — сказал Люй Чэнь. «Они не смогут приехать сюда раньше конца дня». Он произнес это, словно извиняясь. «Конечно, не смогут», — согласился Тай. «Они не успеют на помощь», — уточнил Чэнь. Он встал впереди Тая и поэта с луком в руках. Они стояли ближе к краю крыльца, вдалеке от двери. «Не мы являемся мишенью их гнева», — заметил Тай. «Это не имеет значения», — прошептал Сыма Цянь. «Такое настроение находит мишени по ходу событий». И при этих словах Тай вспомнил тот бревенчатый дом на севере давным-давно, когда гнев превратился в пламя, и даже хуже. Он тряхнул головой, словно отгоняя воспоминания. «Держитесь вместе. Никакой агрессии. Их больше 70 человек. Нельзя, чтобы началось насилие. Здесь император». «Здесь император». Позже он вспомнит, что действительно произнес это. Сослался на присутствие императора, как на талисман, оберег, нечто волшебное. Наверное, раньше так и было, но слишком многое изменилось с тех пор, как взошло солнце того дня. В утреннем свете пролетела стрела. Она вонзилась прямо в одну из створок дверей почтовой станции и дрожала там. Тай вздрогнул, словно сам был поражен ею. Настолько шокирующим было это зрелище и даже звук от удара наконечника о дерево. Еще 3 стрелы, а потом очень быстро еще 10. Лучники второй армии славились своим мастерством, и они стреляли только в двери с небольшого расстояния. Проявляя солидарность, все воины Дуй действовали вместе. Никто из них не оставит других пожинать последствия этих поступков. Тай снова поискал взглядом командира Дуй, надеясь, что он сможет их остановить. Тщетная надежда. Совершенно напрасная. Командир, уже не молодой человек, с седой короткой бородкой, с холодным гневом в глазах, широкими шагами подошел к ступенькам крыльца и крикнул. «Где первый министр? Мы требуем разговора с Вэнь Джоу!» «Требуем разговора. Требуем». Понимая, что это может стать концом его собственной жизни, сознавая, на что способны люди в таком состоянии, они, должно быть, думают о своих товарищах на перевале Тен. Тай шагнул вперед. «Не надо!» — голос Сун был тихим и напряженным. Но Шэнь Тай считал, что у него просто нет выбора. «Командир Дуй», — произнес он так хладнокровно, как только мог. «Это неслыханно. Прошу вас, выслушайте меня. Меня зовут Шэнь Тай. Я сын генерала Шэнь Гао. Это имя пользуется уважением у солдат. Возможно, оно известно и вам». «Я знаю, кто вы такой», — ответил тот. Больше ничего. Но все-таки он слегка поклонился. «Я был в Чэньяо, когда губернатор дал вам сопровождение и звание во второй армии». «Значит, мы в одной армии», — сказал Тай. «В таком случае, — заметил командир, — вам следует стоять с нами. Вы слышали, что произошло?» «Слышал», — ответил Тай. «Почему же еще мы здесь? Наш славный император в данный момент совещается со своими советниками и принцем. Мы должны быть готовы служить Катаю, когда они появятся с приказами для нас». «Нет», — возразил стоящий внизу офицер, — «не так. Только после того, как Вэньчжоу выйдет к нам. Отойдите в сторону, сын Шэньгао, если не хотите спуститься вниз. Мы не станем ссориться с человеком, который ездил к Куала-Нору, но вы не должны стоять у нас на пути». «Если бы этот офицер был моложе», — позднее думал Тай, «то, что произошло дальше, могло оказаться совсем другим. Но этот офицер, несмотря на свой низкий ранг, явно служил уже давно. У него были спутники, друзья на перевале Тен, и он в этот самый момент, наверное, узнал о том, что там произошло». Командир Дуй махнул рукой в сторону двери. Новые стрелы вонзились в нее, все вместе, с громким стуком. «Внутри их удары должны казаться ударами молота», — подумал Тай. «Удары молота из изменившегося мира». Он думал о Дзянь больше, чем о любом из других людей в доме, даже об императоре. Не совсем понимая, почему. «Выйдите к нам, иначе мы придем за вами!» — крикнул офицер. «Первый министр Вэнь, командующий армиями Катая, ваши солдаты ждут. У нас есть вопросы, которые требуют ответа». «Требуют. Это говорит командир 50 солдат первому министру Катая». Тай удивился, как солнце поднимается в небо, как птицы поют свои обычные песни. Дверь почтовой станции открылась. Вэньчжоу, которого он ненавидел, вышел во двор. Долгие годы после этого, когда то восстание стало еще одной частью прошлого, разрушительной частью, но закончившейся и уходящей все дальше, историки, которым было поручено изучать документы, те, что уцелели после времени раскола, и написать историю тех дней, почти единодушно описывали в своих беспощадных творениях продажный характер с самого раннего детства и коварное предательство проклятого Ань Ли, повсеместно известного под именем Рошань. Практически без исключений, сотни лет Рошаня описывали во всех исторических трудах как человека невероятно толстого, покрытого гнойными язвами, погибающего от ненасытного аппетита и честолюбия. В этих трудах господствовало общее мнение, что один лишь героический и мудрый первый министр Вэньчжоу разгадал темные планы этого злобного варвара почти с самого начала и сделал все возможное, чтобы их сорвать. В этих трудах были некоторые вариации, возникшие под влиянием определенных аспектов летописей, а также необходимости, до прихода более поздних династий, избежать какой-либо критики великого и славного императора Тайцзу. В соответствии с этим самым распространенным объяснением событий в начале восстания Ань Ли были некомпетентность и трусость генералов и офицеров, которым поручили защищать перевал Тен, и Синань за ним. Некоего генерала Сюй Бихая, ничем другим не примечательного, обычно с презрением описывали как физически слабого и трусливого человека. Такое решение задачи найти объяснение всему случившемуся было очевидным, учитывая то, что официальные историки являются гражданскими служащими и служат при дворе любой династии, и их легко уволить или еще хуже. Было бы крайне неразумно даже намекать, не то что открыто говорить, об ошибке или провале божественного императора или назначенных им министров. Проще и безопаснее обратить свой взор и каллиграфию на солдат. Конечно, красивый, аристократичный, сверхъестественно мудрый первый министр также был участником легендарной трагедии, которую признавали и простые люди, и художники Катая. И это тоже, несомненно, сыграло роль в подходе официальных исторических работ. Когда желания двора и легенды народа сливаются с представлениями великих художников, как благоразумный летописец прошлого может устоять? «Первый министр», — не выказывая ни малейшего признака смущения, остановился на крыльце над тремя ступеньками, ведущими во двор. Тай подумал, что теперь он презрительно смотрит сверху вниз на командира Дуй и солдат. Вэньчжоу не было другого выхода, ему пришлось выйти. Но здесь ему требовалась осторожность, и частью ее, несомненно, было ясно дать понять пропасть, что шире большой реки в половодье, между ним и стоящими внизу. Высокий и великолепный, Джоу смотрел на залитый солнцем двор. Он был одет для верховой езды. Никаких придворных шелков, только идеально скроенная одежда из полотна и кожи. В сапогах, без шляпы. Он часто пренебрегал шляпой, как помнил Тай со времени парка Длинного озера, когда видел его издалека. С гораздо большего расстояния, чем сейчас. Джоу вытянул руку и медленным, широким движением провел ею дугу через двор гостиницы, выставив один палец, и произнес повелительным тоном. «Каждый стоящий здесь человек поплатится своей жизнью за то, что только что произошло. Офицеры должны быть казнены первыми». «Нет», — пробормотал Сыма Цянь в полголоса, — «не так». Вэньчжоу продолжал. «Но наш бесконечно милостивый император, учитывая эти тяжелые времена, которые трудно понять обычному человеку, предпочел не обращать внимания на этот момент, словно речь идет о досадном поведении маленьких детей. Отложите оружие, постройтесь в ряды. Никого из вас не накажут. Ждите приказа, когда мы выйдем. Вы нужны для обороны Катая». Поразительно, но он повернулся и собирался войти внутрь, не дожидаясь того, что они сделают, словно немыслимо было ожидать ничего, кроме немедленного повиновения. «Нет», — только и произнес командир Дуй. Тай видел, что ему стоило больших усилий произнести это короткое слово. Этот человек обливался потом, хотя утро было не жаркое. Вэньчжоу обернулся. «Что ты сказал?» — спросил он. Его голос и манера, — подумал Тай, — могут заморозить душу. «По-моему, вы меня слышали», — ответил офицер. Двое других подошли и встали рядом с ним. Лучник и один из его десятников. «Я слышал измену», — уточнил Вэньчжоу. «Нет», — произнес один из лучников, — «это мы только что узнали об измене». «Зачем армии приказали уйти с перевала Тен?» — крикнул седобородый командир, и Тай услышал боль в его голосе. «Что?» — рявкнул Джоу. «Неужели небеса разверзнутся над нами? И солнце упадет? Простые солдаты уже задают вопросы Дамину?» «Им не надо было начинать сражение!» — закричал командир Дуй. «Это все знают!» «А вы бежите из Синаня, оставляя его Рошаню!» — крикнул лучник, маленький разъяренный человек. — «Почему все это произошло?» — «Говорят, вы напрямую отдали такой приказ», — сказал десятник. Тай увидел, что Вэньчжоу впервые заколебался. У него опять пересохло во рту. Он не двигался. Не мог. Джоу выпрямился. — «Кто это сказал?» — «Те, кто ехал вместе с вами, нам рассказали», — крикнул лучник. — «Ваши собственные стражники слышали это по дороге». Тай повернулся к Сыма Тяню. Поэт выглядел потрясенным. «Интересно, как я сам выгляжу», — подумал Тай. И снова услышал голос Вэньчжоу. «Разговоры окончены. Солдаты, арестуйте этих трех людей. Ваш командир освобожден от должности. Свяжите их и охраняйте до казни, когда мы выйдем. Катай падет, если будет продолжаться этот хаос. Солдаты второй армии, делайте то, что вам приказано». Никто из стоящих во дворе гостиницы не пошевелился. Порыв ветра взметнул пыль. Снова пение птиц, как и всегда. «Нет, вы должны нам ответить», — произнес лучник. Его голос стал другим. Тай услышал вздох Сун у себя за спиной. Он увидел, как Вэньчжоу посмотрел вниз, во двор, с испепеляющим, вечным презрением, которое должен испытывать такой человек, как он, к тем, кто стоит внизу. Он повернулся, чтобы войти в гостиницу. И поэтому стрела, убившая его, вонзилась ему в спину. Сыма Цянь, изгнанный бессмертный, великий поэт эпохи, который был в тот день на почтовой станции у Мавая, не написал ни слова о том утре. Тысячи других поэтов в течение столетий все-таки писали о тех событиях, начиная с гибели Вэньчжоу. У поэтов, как и у историков, много причин для того, чтобы менять или приукрашивать то, что могло произойти. Часто они просто не знают правды. Прежде чем первый министр упал, в него попало 5 стрел. Лучники второй армии не могли допустить, чтобы их товарищ нес бремя этого поступка в одиночку. Когда стихи, оплакивающие первого министра, полились полноводной рекой, некоторые стихотворцы уже описывали 25 стрел с черным, как ночь, оперением, торчавших из его спины, когда он лежал в собственной красной крови на крыльце. Поэты добиваются пафоса и мощи, не замечая избыточности своих образов. Тай шагнул вперед. Его меч остался в ножнах. Руки его дрожали. «Нет, господин!» — крикнула Сун. «Шэньтай, пожалуйста, стойте!» И эхом повторил «Стойте!» командир Дуй внизу. Он смотрел на Тая, щурясь, явно испуганный. А испуганные люди опасны. Тай видел, что у этого человека тоже дрожат руки. Командир стоял теперь один, у всех на виду, на пыльном дворе гостиницы. Лучника рядом с ним уже не было, как и десятника. Они отошли назад, слились со своими товарищами. Впрочем, Тай был совершенно уверен, что смог бы узнать того лучника, который выстрелил первым. Все лучники во дворе держали свое оружие натянутым. Бросив взгляд назад, Тай увидел, что также готовы выстрелить Сун и другие каньлиньские воины. Они выдвинулись вперед и окружили его. Их убьют раньше него. «Это должно прекратиться!» — с отчаянием в голосе крикнул он. Проскользнул вперед мимо Сун и посмотрел вниз на командира. «Вы понимаете! Конечно, вы понимаете, что это должно прекратиться!» «Вы знаете, что он сделал!» — сказал командир. Голос его звучал хрипло от напряжения. «Он послал всех этих людей, армию, на смерть! Отдал беззащитный Синань на разграбление! И все только потому, что боялся за себя, если офицеры на перевале решат, что это он стал причиной восстания!» «Мы не можем этого знать!» — крикнул Тай. Он чувствовал огромную усталость, его подташнивал. И он боялся. Рядом с ним лежал мертвый человек, а в доме был император. «Нашей армии ни к чему было уходить с перевала. Вот этот человек послал приказ среди ночи с половиной печати. Он сам его отдал. Спросите тех, кто сопровождал вас сюда». «Откуда вам известно?» — закричал Тай. «Откуда они могут это знать?» И тогда офицер во дворе гостиницы, немолодой человек, тихо ответил. «Спросите принца, с которым вы приехали сюда». Услышав это, Тай закрыл глаза. Внезапно ему показалось, что он сейчас упадет, потому что все сходилось. Все было похоже на жуткую, горькую правду. Принц должен сейчас готовиться взять командование на себя в самый разгар войны, а его отец такой слабый. И если именно первый министр сотворил этот внезапный кошмар... Они видели, как Шинь Цзу проехал вперед в темноте по дороге, как скакал рядом с солдатами второй армии, разговаривал с ними. Поступки человека иногда могут иметь неожиданные последствия. Они могут потом вернуться и преследовать тебя, даже если ты первый министр Катая. Возможно, также, если ты наследный принц Катая. Тай открыл глаза и обнаружил, что не в состоянии заговорить. Зато он услышал в то ясное, светлое утро, недалеко от Мавая и его синего озера, как громко заговорил другой человек из рядов солдат. «Еще один человек должен умереть сейчас, иначе нас всех убьют!» Тай не понял. Сначала не понял. Его первой мыслью было «вас всех убьют в любом случае». Но он не сказал этого вслух. Был слишком потрясен, чтобы говорить. Совсем рядом с ним лежал первый министр Катая. Вэньчжоу, и кровь его медленно растекалась по деревянному крыльцу. «О, прошу, нет!» — еле слышно выдохнул Сыма Цянь. «Только не это!» Это Тай тоже запомнил. Именно поэт первым понял, что происходит. Он быстро оглянулся и посмотрел на Цяня. Потом резко опять повернулся и посмотрел во двор. И с печалью, которая никогда не покидала его, которая осталась в его памяти навсегда, такая же мучительная, как ужасные образы Бугю у Северного озера, Тай увидел, как хорошо обученные солдаты шагнули вперед, все вместе, и услышал, как тот же голос заговорил снова. И тот человек, лица которого Тай так и не рассмотрел среди 70 остальных, произнес очень четко. «Он стал первым министром только по одной причине. Все в Катае знают это. Нас убьют, чтобы отомстить. По ее приказу. Она разрушила волю императора своей темной силой и навлекла все это на нас через своего двоюродного брата. Она должна выйти к нам, иначе это не закончится». Танцовщица под музыку. Сияющая, как свет утра. Прекрасная, как зеленые листья после дождя. Или зеленый нефрит. Или звезда ткачихи в небе после захода солнца.